слегка отскочил от очередного удара шипастым хвостом. Помимо того, что его противник здорово смахивал на скалопендру, так у нее еще оказался хвост, подобный скорпиону с ядовитым жалом на конце. Мальчишка метал в тварь сгустками тьмы, но каждый раз те пролетали мимо, так как противник оказался довольно шустрым. «Медлишь, малец!» — кричала та, широко улыбаясь. В ее пальце было два ряда мелких, но острых клыков, и Ка понимал, что если она до него доберется, то сожрет заживо. «Не мельтеши! Бей!» Ему не надо было повторять дважды. Ка выкинул вперед руку и ударил дымчатым клинком, который протянулся, словно луч. Однако и в тот момент скалопендра увернулась и юркнула в сторону, и при этом ударила хвостом. Жало пробило камень, на котором секунду назад стоял Ка. «Эй!» – изумленно воскликнула тварь, не видя противника, а потом догадалась вскинуть голову. Мальчишка взмыл в воздух, помогая себе широкими дымчатыми крыльями. «Где Джан?» – выкрикнул он, направив когтистую руку на тварь. «Еще жива!» – воскликнула та в ответ. «Убей меня и узнаешь, дура, что ли?» – подумал Ка. «Если я тебя убью, то как узнаю?» Но говорить об этом не стал. Слова для него всегда казались пустышкой. Есть только дело, и больше ничего. И изменять своим принципам не собирался. Ка вновь выпустил сгустки тьмы, которые и на этот раз пролетели мимо. Скалопендра ловко увернулась от каждого залпа и оказалась прямо под парящим мальчишкой на том самом валуне, где недавно стоял он. Ведь говорила, но не успела договорить, как под ней послышался треск. Скалопендра лишь заметила ухмыляющуюся рожу мальчишки, когда камень, на который взобралась, распался и превратился в черную лужицу. Тварь рухнула в нее и увязла практически всем телом. Попыталась выбраться, но ничего не вышло, лужица затягивала ее обратно. «Слишком много болтовни», — донеслось сверху. «Ты не заметила, как я расставил ловушки, вот и попалась». Ка был серьезен, даже когда был так близок к победе. «Еще раз спрашиваю, где Джан?» «Да будь ты проклят, человек!» Закричала от боли тварь, и в ту же секунду черная жижа сжалась. Ка услышал треск плоти и панциря, сопровождающийся диким ревом скалопендры. Ее тело превратилось в омерзительную шипящую кашицу, а подобие человеческой части рухнуло на разбитые плиты, заливая их зловонной кровью. Но тварь все еще дышала. Мальчишка осторожно опустился напротив нее и сделал шаг навстречу. «Ты проиграла», — спокойно произнес Ка. «Теперь скажи, где?» «Гори в аду». Скалопендра резко выпрямилась на руках и плюнула мальчишке в лицо шипящей кислотой. «Скел». Лейла появилась в яркой вспышке белого света рядом с телом Инги. И как только увидела его, в ужасе отшатнулась. Сестренка радостно хлопнул в ладоши бородач. Вокруг него вновь клубился черным дым, но выпивать он не собирался. «Тебя-то я и ждал. Ты не должна пропустить этот момент. Без зазрения совести скажу, что он эпохальный. Руки прочь от моего сына!» — вскричала женщина, собрав волю в кулак и сжав копье. «Он не станет твоей жертвой. Хочешь, чтобы он был твоей?» — усмехнулся Скел. «Вот стоит только рассказать про условия со светом и...» Лейла не позволила ему договорить и ринулась вперед. Лезвие копья просвистело в паре сантиметров лица Скела, но тот просто отступил в сторону. Женщина взмахнула еще и еще раз, но от всех ударов брат ловко уворачивался и отходил. С его лица не сходила самодовольная ухмылка. Для пущего пафоса он даже руки сложил за спиной. «Да будь ты проклят!» — взревела Лейла и вскинула раскрытую ладонь. С кончиков пальцев сорвались белые нити и ударили противника в грудь. Они пронзили Скела насквозь, после чего вспыхнули и разорвали тело на куски, которые растворялись в воздухе черной дымкой. Почти, насмешливый шепот раздался за ее спиной. Лейла не успела даже отскочить, раны еще не зажили и мешали свободно двигаться. Скел схватил ее за затылок и резко махнул рукой. Женщину мотнуло вниз, вбив лицом в камни. «Мама!» — вырвалась у меня из груди. Гнев усиливался с каждой секундой, но силы столбов оказались воистину колоссальными. Они не позволяли мне двигаться. И каждый раз, когда я пытался вырваться, причиняли еще больше боли, будто собирались разорвать пополам. «Эх!» «Сестренка», — бормотал Скел, обходя женщину по кругу. Та все еще была жива. Она перевернулась на спину, и я увидел окровавленное и изуродованное лицо. Попыталась дотянуться до копья, но бородач пинком оттолкнул оружие. «Нет, нет, нет», — произнес он. «Не глупи. Ты ведь умная девочка. Зачем тебе умирать так? Пощелкал пальцами, подбирая нужное слово, так позорно. Живи и смотри, как твой сын станет одним из величайших в этом мире. Жизнь за него отдам, прохрипела та, захлебываясь собственной кровью. Скел, пожалуйста, отпусти его. Ты не понимаешь, что творишь, ведь его отец. Вот это интересно, он навострил уши. Я внимательно тебя слушаю. Не тронь ее, ублюдок, закричал я, дергаясь в бессмысленных попытках. Тебе нужен только я, так не трогай Лилу. Лилу. Он перевел на меня удивленный взгляд, а потом посмотрел на поверженную сестру. Слышала, он не называет тебя матерью. Видимо, чувствует внутри, как гнилостно ты поступила с его отцом. Подошел к копью и поднял его. Скел скривился от боли, когда его ладонь вновь зашипела, и по древку заскользили капли крови, но оружие не отпустил. Смотри, приятель. Поднял копье над головой. Этим оружием я совсем недавно убил одного из твоих родителей. А сейчас обернулся к лежащей женщине, завершу начатое. Что? Убил одного из... Неужто? Отец! Закричал я на Скила. Что ты с ним сделал? Удивленно переспросил тот. То, что пожелала твоя мать, кивнул на Лилу. Нет, не может быть. Она не могла. Мысли в моей голове забегал, словно тараканы на кухне. В чем дело, приятель? Ухмыльнулся Скел. Не привык к реальной жизни. Увы, так бывает. Женщина... Одни из самых опасных созданий во всех вселенных. Но почему, почему, почему? Я не мог в это поверить. Казалось, что мой мир перевернулся вверх дном. Сперва нас разлучили с отцом, потом он пытался повеситься от горя, а теперь его убили копьем. Почему такое со мной происходит? Ты знаешь ответ на свой вопрос, в голове прозвучал голос Света. У нас был уговор, жизнь за жизнь. Да, но я не соглашался. Но она согласилась. Я вновь посмотрел на залитое кровью лицо Лилы, и все понял. Когда Свет выпускал меня из изнанки, он принял выбор на предыдущую жертву. А ведь передо мной оттуда выходила Лила. Значит, Скел говорит правду. Она обменяла свою свободу на жизнь отца. Пускай и не родного, но он стал намного ближе, чем она. И вряд ли ей когда-нибудь удастся заслужить такое же доверие. Ник, выбор сделан. Ничего не вернуть. Но ты еще можешь послужить во имя Света. Да пошли вы все в жопу. Я обреченно выдохнул и повис на невидимых путах. В тот момент мне ничего уже не хотелось делать. Однако стоило перевести взгляд на безжизненное тело Инги и ее широко раскрытые глаза, как внутри вновь все перевернулось. Теперь она смотрела на меня не с презрением, а с мольбой. Убитая будто просила меня не сдаваться и завершить то, что мы начали. Ну уж нет, заскрежетал зубами. «Вам так просто меня не взять. Что ты там бормочешь?» Раздался насмешливый голос Скила. «Думаешь, сможешь одолеть меня?» Двое уже попытались. «Как видишь, не получилось». Он пнул окровавленное тело Инги. Хотя она, наверное, хотела найти нечто другое. «Где же Джан, черт возьми? Почему этот гопник-дух не появился? Инги ведь отправилась за ним. Ты о нем». На лице Скила играла злорадная ухмылка. Он сдернул с пояса небольшой пузырек, наполненный ярко-фиолетовой жидкостью. «Твой приятель оказался самым нерасторопным из вас. Или ты думал, что я его не найду? Ник, это же логично. Вы собирались воспользоваться моим же планом». Но, он распахнул руки, посмотри вокруг. Все уже началось. Только тогда я смог заметить, что в округе летают черные сгустки теней. Они воспаряли с поля боя, где кипела битва и скрывались во мраке трещины. И оттуда доносился мерный гул, будто нечто огромное тяжело дышит. «Наш бог пробуждается», — возликовал Скел. «Еще немного, и тон вернется в этот мир. Процесс не остановить, Ник, так что будь готов». Его слова потонули в диком реве, раздавшемся из трещины. Ветер усилился, он будто расчищал площадку для прибытия долгожданного гостя. А следом за этим из густой тьмы показалась гигантская лапа, ухватившаяся за край трещины. «Да, я вновь расслышал радостный крик Скела. Да, он пришел. Какого черта? Неужто все так и закончится?» Я напряг все силы, но руки рвануло по сторонам, отчего у меня затрещали жилы. Не сдержавшись, закричал от боли. «Правильно, Ник, кричи, зови его. Да пошел к черту, идиот. Я не из-за этого разрываюсь здесь. Хотя если подумать, то как раз-таки из-за этого божества. Ник, ты видишь свет столбов? Да, зараза. Да, я его вижу. Но как же больно. А, меня будто разрывал изнутри. Агония была настолько дикой, что я не мог молчать и терпеть. «Будет непросто, но ты должен использовать этот свет. Как черт вас дери, сконцентрируйся. Хотя бы на одной руке. Ты научился поглощать тени и контролировать ее. Так сделай то же самое и со светом. Давай». Впервые этот некто повысил на меня голос, и мне пришлось подчиниться, потому что сдаваться я не хотел. Необходимо было что-то делать, и если его слова верны, то... Я посмотрел на правую руку. От боли глаза слезились и застилали взор. В голове не осталось ничего, кроме агонии и мысли о том, чтобы она поскорее закончилась. Наверное, это меня и спасло. Я раскрыл ладони и потянулся к свету, исходящему от столбов. Представил, что он осязаемый, мягкий и податливый. Сперва это показалось глупым, но в тот момент мне было вовсе не до смеха. И свет отозвался. Он коснулся моих пальцев, а потом медленно заскользил по руке тонкими линиями, впитываясь в кожу. При этом там, где он проникал, оставались красные ожоги, но эту боль я практически не ощущал. Не прошло и 10 секунд, как мое тело наполнилось силой, а правый столб перестал светиться. В тот же миг раздался оглушительный свист, а после хлопок. Меня грубо толкнули в спину, и я полетел вперед, кувыркаясь в воздухе. «Ты гаденыш!» Гневный крик раздался где-то за спиной. Я рухнул на камни и прокатился по ним еще несколько метров, после чего моментально вскочил и сразу же осознал, что боль ушла, а тело переполняет энергия. В ту же секунду почувствовал, что кто-то приближается, резко обернулся, как раз в тот момент, когда рядом появился скел, превратившийся в тень. Он все еще сжимал копье, потому и ударил именно им. Я сделал маленький шаг вправо и повернулся боком. Лезвие просвистело перед лицом. Я сразу же схватился за светящееся древко левой рукой, а правой оттолкнул огромного противника. Но перед его телом из моей ладони вырвался яркий сноп искр, отчего толчок превратился в мощный удар, и скел с ревом отлетел назад. «Прости, приятель», — съязвил я, коверкая его голос. «Но на этом наша встреча окончена». Глава 30. С этими словами метнул во врага копье. Но скел вовремя увернулся и вскочил на ноги. Оружие со звоном рухнуло на камни. «Мимо, сопляк», — усмехнулся тот. «Уверен?» — переспросил я. Тень вопросительно уставилась на меня, а потом схватилась за пояс. Но было поздно. Склянка с джаном разбилась, и дух, под свист ветра, вырвался на свободу, окутанный фиолетовым облаком. «Охренеть!» — первое, что он произнес, когда материализовался. «Что здесь происходит?» «Отойди, джан», — попросил я. Тот моментально оценил обстановку и, как мне показалось, даже побледнел, увидев тела женщин. Он отскочил далеко от нас, но исчезать не собирался. «Хитер», — усмехнулась тень. «Молодец, Ник. Мне это нравится. Мне вот как-то не особо», — честно признался я, и больше не позволил произнести ему ни слова. Кулаки вспыхнули белым пламенем, я подпрыгнул в воздух и почувствовал небывалую легкость. В тот момент осознал, что могу летать. Молнией устремился к противнику и обрушил на него огненный шар. Скел попытался остановить его, но ничего не вышло, и пламя поглотило противника. Однако через мгновение он вырвался из бушующего огня и отскочил далеко назад, одновременно с этим послав в меня мощную черную волну, которой недавно убил Инги. Только это превосходило прежнюю в несколько раз. «Слабовато», — просто сказал я и отмахнулся от волны. Та исчезла, растворившись в воздухе. «Что?» — удивленно воскликнул скел, но я не собирался его слушать. Правда была за мной. Я в один миг оказался рядом с противником и вскинул к нему руку. Та превратилась в блистающий клинок, прошивший тело врага насквозь. Скел только дернулся и согнулся, смотря на меня. «Как?» — прошептал он. «Неважно», — ответил я и провернул кинжал. Противник зарычал от боли и закатил глаза, но в следующий миг из его груди донесся хрип, постепенно превращающийся в хохот. «Молодец, Ник», — выдавил он из себя, когда вновь повернул ко мне голову. «Уважаю, но, как я сказал, воздел когтистую лапу к небу, ничего не изменить». В тот же миг из трещины вырвались сгустки теней и устремились к скелу. Буквально за доли секунды они достигли цели и окутали того дымкой. Я отскочил назад, приготовившись к новому бою. А из черного вихря донесся злорадный голос. «Зря ты отказался, а ведь мог стать великим. Но бог тьмы уже питается тенями. Твои друзья их убивают, и благодаря этому он становится сильнее. Так что...» Не успел я опомниться, как над головой просвистела огромная черная секира. Я пригнулся и перекатился в сторону, а через мгновение туда, где я только что стоял, врезалась кувалда размером с автомобиль. «Не убегай, мальчишка!» — смеялся Скел, скрытый туманом. «От судьбы никуда не деться!» Очередной удар секирой превратил громадный валун в каменное крошево. Я вновь перекатился вправо, вскочил и бросил в противника несколько светящихся шаров. Но те просто лопнули, не достав до цели. Наивный, наконец-то Скел показался. Но теперь Скел превратился в еще более омерзительную тварь. Тень стала жидкой, словно чернила. Она перетекала по его телу каждое мгновение, будто была живым существом. Пока есть свет, будет и тьма. Он снова раскинул руки, и дымка испарилась. Теперь противник стоял передо мной в полном боевом облачении, если можно так сказать о тени. Огромный монстр, раза в два больше меня. Черная вязкая слизь переливалась по мускулам, которые так и выпирали наружу. Казалось, что хватит всего одного пореза, и тварь взорвется. Но я понимал, что такой простой победы мне не видать. Однако в голове появилась идея. «Значит, вас не остановить?» — спросил я, смотря на врага. «Именно», — прорычала тень. «Бог скоро появится. Он насыщается тенями, которых освобождают от тела твои товарищи. И чем больше они убьют моих воинов, тем сильнее станет он сам». Так и думал, вздохнул я и сделал шаг навстречу. «Твоя взяла. В этой битве ты победил. Что?» Алые глаза превратились в два красных блюдца. «Что ты сказал?» «Говорю, что не хочу больше с тобой сражаться», после чего довольно усмехнулся. «Но это не означает, что проиграна война, Джан». В ту же секунду тень метнулась в мою сторону и попыталась зарубить, но я успел отскочить. Монстр взмахивал огромными ручищами, круша все на своем пути, но никак не мог до меня достать. Я понимал, что не смог с ним справиться просто так, но и он до меня не добе. А в следующий миг почувствовал мощный толчок в спину. Скел стоял напротив, но уже падая, я обернулся и увидел точно такую же слизистую тень. Неужто их двое? Но нет, через миг они объединились в одно существо, чья сильная лапа придавила меня к земле. Дыхание перехватило, а в горле запершило так, будто там скреблась целая стая кошек. «Благодаря этому обличию я могу быть в двух местах одновременно», — самодовольно прошипела тень, оскалив клыкастый рот. «Вот незадача, не правда ли?» С этими словами он взмахнул мной, словно куклой, и тут же вновь ударил о землю. Осколки камней вонзились в спину, руки и ноги, боль снова поглотила мое тело. Не помогала даже защита света. Хотя, без нее я бы погиб уже в первые секунды. Скел поднял меня в воздух и бил обо что придется. Он будто взбесился и не мог остановиться, вошел в раж. И каждый новый удар причинял мне жуткую боль, от которой хотелось просто потерять сознание и не приходить в себя. Но такой роскоши я не мог себе позволить. Перед глазами все еще стоял предсмертный взгляд Инги. И хотя бы ради нее я обязан был отомстить. Внезапно меня объяла невесомость. Я почувствовал, как тело легко воспарило, и никто меня не держал ни за руки, ни за ноги. Но тут же понял, что Скел попросту швырнул меня, как использованную тряпку. И, конечно же, не обошлось без болезненного приземления. От удара из легких вырвался весь воздух, а вместе с ним и кровь. Но в то же мгновение на меня прыгнуло огромное черное существо. Перед глазами плыли красные круги, поэтому я не сразу разглядел тень, хотя и так понимал, что больше некому. «Ничтожество!» — взревел Скел и ударил меня по лицу. «Как ты посмел идти против теней?» «Удар! Еще удар!» Моя голова болталась, словно болванчик. Сопротивляться практически не осталось сил. Тело сковала адская боль, будто у меня порвались все мышцы разом. Может, так и было, я не знаю. Но благодаря этому притупились чувства, иначе бы я уже был без сознания. Мерзость. Кулак вновь просвистел близ моего лица, но мне чудом удалось увернуться, и это повеселило противника. «Дергаешься. Живой еще?» Вместо ответа, я смог только плюнуть во врага, попав точно в цель. Тень вытерла плевок и грозно зарычала, будто собираясь сожрать меня заживо. Очередной взмах громадного кулака и... «Нет, Скел!» — крик Лилы, полный отчаяния, заставил замереть даже такое чудовище. «Ты не можешь его убить. Кто же меня остановит?» — усмехнулся тот, но почему-то опустил руку и с любопытством посмотрел на сестру. «Ты?» «Нет», — прохрипела она, лежа совсем недалеко от нас. «Ты сам. Хех, интересно, почему он?» Женщина замешкалась. То ли ей не хватало воздуха от волнения, то ли она умирала. «Ник твой сын». И эта фраза, сказанная столь тихо, что мы ее едва услышали, одновременно показалась нам, как гром среди ясного неба. «Что?» — взревел Скел, вскочив на ноги. «Ты в своем уме? Как? Как это могло произойти?» Он оказался возле нее, схватил за ворот и поднял в воздух. «Что ты мелешь, женщина? Сам знаешь это», — прошептала Лейла. «Тот случай, 19 лет назад. Помнишь? Тогда...» Пробормотал Скел и отвернулся от нее. Внезапно его поведение резко изменилось. На лице появился страх и непонимание. А еще я увидел печаль и боль. Все, на что был способен человек, отразилось на морде монстра. Черная жижа на его теле забурлила и запенилась. Скел заметался из стороны в сторону, силясь сорвать с себя симбиота, но тот каждый раз присасывался обратно. Бородач закричал, будто это соседство причиняло ему адские муки. Черные сгустки полетели на камни и выжженную землю, кое-как, но ему удалось освободить лицо от тени. И тогда он посмотрел на меня. В его глазах я увидел пустоту. «Ник», Скел шагнул в мою сторону и протянул руку. «Ник, прости, я». Тень вновь попыталась захватить его тело, заползая на голову. Сверху из трещины свалился очередной комок тьмы, что и помогло симбиоту поглотил моего, дядю, отца, учителя. Я уже ничего не понимаю. На меня снова обрушился когтистый кулак, но теперь я был к этому готов. Мимолетной передышки хватило, чтобы собраться с силами. Подставив руки, образовал перед собой сверкающий щит. И стоило тени ударить по нему, как черная жижа зашипела, словно кислотой облили. «Сгинь!» — выпалил я и вложил в последующий удар ноги все свои силы. Скел с ревом отлетел назад и рухнул на спину. В ту же секунду я вскочил и ринулся к противнику. Рука превратилась в пылающий клинок. Но как только я оказался рядом с врагом, то увидел там борющегося бородача с собственным симбиотом. И снова удача оказалась на стороне Скила. Отбросив подальше склизкую черную массу, повернулся ко мне. «Ник», теперь он напомнил мне того веселого мужичка, которого встретил в Мадвиде. Добрые глаза, мягкие черты лица и добродушная улыбка. «Мне нет прощения», прошептал он, но все же, надеюсь, когда-нибудь ты. Слизь вновь набросилась на Скила и попыталась захватить тело. Бородач метался, словно в горячке, стараясь сбросить жижу, но с каждой секундой становилось очевидно, что этот бой ему не выиграть. «Ар!» — зарычал он и подпрыгнул на месте. Когтистые лапы рвали тень, но та все сильнее поглощала Скила. «Нет, нет!» — резко повернулся ко мне и прыгнул. Я не успел уклониться, но он и не атаковал. Противник просто налетел на подставленный мною клинок и пробил свою грудь насквозь. В ту же секунду жижа забурлила еще сильнее, она перетекала на затылок, а потом сорвалась с тела и устремилась ввысь, туда, где зияла непроглядная тьма. «Прости, сын», — послышался предсмертный шепот Скила. Я взглянул на него. Из уголка рта побежала струйка крови, глаза полузакрыты, но я чувствовал в них тепло и радость. «Прости и я люблю вас». С этими словами он соскользнул на землю и рухнул безвольным кулем. Я стоял над ним и никак не мог свыкнуться с мыслью, что только что убил родного отца. Если Лейла вновь мне не соврала, она сказала правду. Голос Джана послышался за спиной. Его тяжелая ладонь легла мне на плечо. «Прости, друг, здесь даже я бессилен», — он взглянул на трещину, где постепенно высовывалась вторая лапа. «Боюсь, мы проиграли». И словно в подтверждение его слов бог тьмы издал очередной душераздирающий вопль. При этом к нему взметнулось сразу несколько десятков черных душ с поля боя. «Нет», — твердо сказал я и двинулся к столбам. «Еще не конец. Ник, что ты задумал?» Джан последовал за мной. «Я не смогу даровать тебе силу, которая будет сопоставима с божественной. Как знать», — загадочно улыбнулся я, а потом перевел взгляд на Лилу. «Из-за тебя погибло два моих отца». При этих словах женщина скривилась, то ли от боли, то ли от стыда. Она так и не смогла подняться, продолжая лежать в луже собственной крови. Видимо, Скел хорошо ее задел. «Ник, я...» «Молчи», — прервал я. «Не надо слов. Ведь это было верное решение», после чего я на мгновение замялся, но все же закончил фразу. «Прощай, мама». «Ник, нет». Она попыталась встать, но тут же рухнула на камни. «Не делай этого». Чтобы она не кричала, мое решение не изменить. Еще перед тем, как Скел покрылся этой вязкой мерзостью, Я решил, как именно использовать желание Джана, а точнее, Джан. Я желаю поглотил все тени, что находится в этой пустыне. Дух распахнул от удивления глаза и уставился на меня непонимающим взглядом. «Ты с ума сошел!» — выкрикнул тот. «Тебя же разорвет! Невозможно столько удержать в одном человеке!» «Я и не человек!» — пробормотал я и раскинул по сторонам руки. Меня вновь подхватила невидимая сила и медленно поднимала в воздух, туда, где уже показался бог тьмы. Все встало на свои места. Теперь я понимал, почему Лейла, мама, не хотела говорить мне о настоящем отце. Ведь им был Скел. Не знаю, что между ними произошло, да и не хотел знать. Но факт остается фактом. Вот только я не был его настоящим сыном. Я был его копией, но лучшей, более сильной и развитой. Во мне изначально располагался природный свет, скорее всего, от матери. А потом пришла и тьма в виде Скела. Тогда-то мироздание и посчитало, что я идеальный кандидат для воплощения бога тьмы. Или же наоборот, я стану именно тем, кто сможет ему противостоять, станет равным Богу, или почти равным, ведь его невозможно уничтожить. Пока существует свет, тьма будет пребывать рядом. «Давай!» — выкрикнул Джану, когда взмыл на несколько метров. «Да чтоб тебя, Ник!» — заревел тот и вскинул рук к небесам, встав в смешную позу. Он что-то быстро забормотал, но я не мог расслышать с такого расстояния. К тому же ветер усиливался с каждой секундой. Повернув голову в сторону пустыни, увидел вспышки пламени и блеск стали. Битва была в самом разгаре. Оставалось надеяться, что среди наших не так много павших. Уже скоро. Потерпите, и вскоре все закончится. Эй, Ник! Снизу раздался смеющийся голос Джана. Что? Просто хотел сказать на прощание, чтобы ты знал. Меня зовут Имбрахам. С этими словами он протянул ко мне раскрытые ладони, с которых сорвались фиолетовые вихри. Они моментально долетели до меня и окружили. Вихри состояли из мелких блестящих частиц, которые прилипли к телу и вызвал неприятный зуд. Но я справился с собой, в конце концов, за сегодня это мелочный дискомфорт. А когда взглянул вниз, то не увидел Джана. На его месте осталась лишь горстка фиолетовой пыли, которая разлетелась на ветру всего за несколько секунд. «Прости, друг», — прошептал я. «Наверное, я должен был чувствовать боль потери, но сегодня их было слишком много. И чтобы подобного не повторялось, необходимо собрать мысли и остановить огромную тварь, что пытается вырваться наружу». Посмотрев на трещину, заметил, как оттуда отделилась один сгусток тени и полетел ко мне. Оказавшись перед лицом, закружил над головой, а потом резко ударил по телу. Но боли я не почувствовал, лишь легкий холодок пробежал по спине, в том месте, где тень проникла в меня, а следом за первой устремились и остальные. Тени на лед уменяли свой маршрут, подлетали ко мне и просачивались в тело. И с каждой новой я чувствовал прилив сил. Да, именно силы с большой буквы. Это было непередаваемое ощущение. И, наверное, сравнимое лишь с тем, когда уставший путник, не пивший 3 дня, находит источник воды. Черная тварь, высунувшаяся из трещины, гневно заревела. Конечно, ведь я лишил ее подпитки. Но, помимо этого, я еще и лишил ее армии, созданной Скелом. Генерал убит, а воины стремительно теряют свои основные силы. Я видел, как с поля боя ко мне летят сотни теней. Казалось, что такой парад способен закрыть солнце, но меня это наоборот радовало. Теперь никто из войска Скела не будет способен дать достойный отпор нашим воинам, ведь они лишаются своих теней. А именно на них Скел и рассчитывал, собирая армию. Что ж, а теперь мы посмотрим, насколько ты крутое божество. Я стремглав ворвался в трещину и оказался в кромешной тьме. Лишь где-то вдалеке сияли точки, словно звезды в бескрайнем космосе. «Кто ты?» — раздался в голове зловещий голос. «Тот, кто пришел тебя остановить. Да, немного пафосно, но я ведь именно за этим залетел в темную вселенную». Но мой ответ вызвал лишь злорадный смех со стороны бога тьмы. «Приготовься, это уже свет. Что мне оставалось делать?» Хоть я и не знал, к чему именно, но приготовился и сжал кулаки, думая, что меня вновь захлестнет новый приступ боли. Но этого не произошло. Наоборот, по телу разлилось приятное тепло и свет. Он сочился из кожи, будто я состоял из люминесцентных водорослей. И это сияние озарило все вокруг. Мрак рассеялся и передо мной предстало жуткое огромное, нет, величественное существо. И если бы я выпрямился, то не смог устоять на нижнем веке и достать до верхнего. «Ты!» — изумленно прорычал бог тьмы, но на этот раз без особой ненависти, скорее не веря, что это могло с ним произойти. И внезапно он начал уменьшаться, сжиматься до размеров обычного человека. А сияние вокруг меня становилось все сильнее, и с каждой минутой я терял свой первоначальный облик и превращался в сноп света. Нет, это я увеличивался. Посмотрев в трещину мироздания, увидел, что вместе с богом тьмы уменьшался и центральный мир. Но ведь этого не могло быть. Значит, свет делал меня подобным противнику. Но как нам сражаться? Где? В бесконечной вселенной, в которой ничего не видно. Тени. Внезапно до бога тьмы дошло, что я до сих пор продолжаю их поглощать. Они мои. Он ринулся на меня и попытался схватить за руку. Но ничего не вышло, и он сделал только хуже самому себе. Стоило противнику ко мне прикоснуться, как его пальцы развеялись дымкой, которая тут же впиталась в мое тело. «Нет!» – заревел он и попытался ринуться прочь, но ничего не вышло. Желание заполучить все тени сработало. Вот только была одна проблема. Ведь тени – частицы бога тьмы, соответственно, поглотив их, я поглощаю и его. Именно это сейчас и происходит. Но Джан был прав, я не смогу выдержать такой наплыв сил. Меня разорвет в буквальном смысле слова. Но на подобное я готов был пойти. Сегодня погибло слишком много хороших людей. Пора было положить этому конец. Темное божество сопротивлялось, но спастись от меня не вышло. Нас закружила дикая карусель. Вселенная слилась в единое размазанное пятно. Я не понимал, где нахожусь, ведь от трещины мы отлетели довольно далеко, а силы продолжали пребывать. Я одновременно насыщался ими и готов был выплеснуть наружу, чтобы не подавиться. Меня уже тошнило от них, как от простой еды, но никто не мог остановиться. Но внезапно бог тьмы схватил меня за лицо и посмотрел в глаза. «Свет, ты сводишь меня с ума». Его голос оказался настолько нежен, что я даже опешил от произнесенного. Получалось, что все легенды о нем правдивы, и он попросту сошел с ума от любви. Но свет ведь говорит мужским голосом. «Только в твоей голове», — отозвался тот. «У нас нет разделения на пол. Мы одновременно одинаковы и разные, смотря, кто на нас обратит внимание». Я даже не собирался в это вникать. Круговерть не прекращалась. Меня мутило, а сознание медленно покидало тело. И когда я почти провалился в беспамятство, раздался оглушительный взрыв. Нас разбросало по сторонам. Я видел, как бог тьмы рассыпается на мелкие части, но при этом не сводит с меня нежного взгляда. Это было жутко и драматично. А в следующую секунду увидел, как и мое тело превращается в пыль. Звездная пыль. Теперь я буду постоянно среди вас. Это конец. Простите, если из-за меня вы страдали. Надеюсь, моя смерть изменит ваши жизни. Последние мысли, пришедшие мне в голову. После чего тьма все же поглотила меня полностью. Эпилог. Троица сидела за столом под лучами закатного солнца. Азак, как всегда, накручивал усы и вздыхал, вспоминая погибших в бою. Слишком много тогда полегло народа, и если бы тени не исчезли, то битва была бы проиграна. Монстры давили числом, и людей становилось все меньше и меньше. И первая из них ушла Касси. По ней он горевал больше всего. Но приходилось с этим мириться и жить дальше, ведь он директор школы медведя, а значит должен подавать пример. Касси сидел справа от него и также попивал медовые, как и все остальные. Теперь было плевать, сколько ему лет. Он выжил, попав в самый эпицентр схватки. Смог сразиться с опасной тварью и обмануть ее. К сожалению, ему не удалось поспеть к Инге, а когда все же появился там, было поздно. Он столкнулся с Джаном, который приказал спрятаться и не встревать в драку, так как сразиться со скиллом значило подписать себе смертный приговор. Лейла была третьей в компании и, наверное, самая подавленная. Тяжелые доспехи и копье убрала и больше не собиралась к ним прикасаться. Слишком много воспоминаний, в основном, неприятных. После смерти Касси она перебралась в синего палача и приняла бразды правления. Как ни странно, никто из персонала не возражал. Узнав, что она сражалась с их прошлой госпожой бок о бок с монстрами темной вселенной и потеряла при битве сына и брата, прониклись сочувствием. «Да», — кивнула Лейла и посмотрела на Азака. «Он изнасиловал меня. Тогда я попыталась найти спасение у императора, ведь мы любили друг друга, но Скел убил и его. Подставил меня и заставил вернуться в школу. Уже тогда я знала, что тень его поглотила, но боялась сказать. «Сам понимаешь, с моей репутацией убийцы и беглянки никто бы не поверил». «Да», — цокнул языком Азак и грустно усмехнулся. «Нелегко тебе пришлось». Женщина ничего не ответила, отвернулась и прикрыла лицо руками. Слез не осталось, уже выплакано все, что можно и что нельзя. Однако хотелось рыдать, биться в истерике и хоть как-то унять боль от потери. Но ничего не помогало. «Лейла», — тихо произнес мужик, — «я тебя ни в чем не обвиняю, честно. И прекрасно понимаю, почему ты молчала и так подозрительно себя вела». «Что?» — хмыкнула она в ответ. «Да нет», — вздохнул тот, — «ничего. Прости, если побеспокоили». «Эй, красавчик», — обратился к половина лица которого скрывала маска. Скалопендра все же достала кислотой, но малыш отказывался изменять внешний вид, считая эту травму боевой. Никто не стал спорить. «Пойдем, не будем мешать». Азак встал и уже хотел было выйти из-за стола, но Лейла схватила его за руку и остановила. Посмотрев снизу вверх, робко спросила: «Но вы ведь завтра вернетесь». Азак добродушно улыбнулся. Он понимал, что ей тяжелее, чем им вместе взятым, потому не держал зла. «Обязательно», — поцеловал ее руку и двинулся к выходу. Лейла проводила их тоскливым взглядом, после чего отправилась на кухню. Никто из них даже не подозревал, что я до сих пор наблюдаю за ними. Оседая блестящей пылью на дорогах и подоконниках, на крышах и повозках, я был везде и видел все, до чего только мог дотянуться взор солнечных лучей. Мог ли я появиться перед ними? Возможно. Но я не хотел. У каждого началась новая история, новая страница в их жизнях. Так должен ли я вмешиваться в это? Мироздание уже все решило, осталось только выбрать путь. Да, теперь я понимал мироздание, видел так же, как видит оно, и не мог не согласиться, что любой поступок был логичен и оправдан. К сожалению, в реальности этого понять не дано, однако здесь, везде и нигде одновременно, я осознал истину, которая открывается лишь после смерти, когда душа сливается с абсолютом, становится частью Вселенной. Только тогда мы осознаем, насколько наивны и глупы были при жизни. Ник. Голос. Да более знакомый голос. Ди. Я знал, что ты придешь. Прости, что задержалась. Вокруг меня сияли мелкие песчинки, и где-то далеко за ними угадывался смутный женский силуэт. Все происходит именно тогда, когда и должно произойти. Хорошо, в ее голосе почувствовалось облегчение. А тебе здорово досталось. Я сделал то, что должен был. Еще с рождения мироздание готовило к этому. Тогда оно не будет против, если я тебя верну в человеческий мир. Или ты будешь против? Нет, я был бы не прочь вновь оказаться несмышленым смертным. Забавно, хмыкнула девушка. Она подходила все ближе, но я никак не мог разглядеть ее лица. Я отправлю тебя в чужой мир, но там тебе должно быть лучше. Ты заслужил прожить счастливое детство с настоящими родителями. Может быть, ты ведь со мной не пойдешь. В это мгновение посреди песчинок все же появилась Дилария, и ее внешний вид внушал трепет. Стальные доспехи с черными шипами и кожаными подвязками. Волосы стянуты в тугой хвост, а лицо бледное, словно мел. «Нет», — ответила она, подойдя вплотную. «Увы, но я больше не принадлежу вашим мирам и законам. Теперь у меня иной путь. Ты договорилась с Ирсалом, стала его королевой, а в обмен он научил тебя, как воскрешать мертвых и возвращать именно их души. Но это запрещенная магия во многих мирах». «Да», — она мило улыбнулась. «Впрочем, ты и сам все знаешь. Зачем мне объяснять? Жаль, я буду скучать по тебе, Дилария». «Тоже, Ник», — ее силуэт медленно удалялся. «Я тоже».